Часть третья. Разбойники. Я только что вернулся из форта Олас за линией трансконтинентальной железной дороги. Индейцы продолжают вести свою дикарскую войну вдоль всей дороги. В субботу трое из наших людей были убиты и скальпированы в каких-то 20 милях от форта Харкер. Что можно сделать, чтобы покончить с этими злодеяниями? Джон Перри, президент восточного отделения Union Pacific, губернатору Канзаса, 1867 год. Подписи вождей – это всего лишь формальность. Им не было зачитано ни одного слова из текста соглашения. Если из-за этого теперь начнется война, кого винить? Уполномоченных. Генри Стэнли, Нью-Йорк Трибьюн. После мирного совета у Медисон Лодж Крик, 1867 год. Люди в приграничных районах в один голос заявляют, что индейцы вышли на тропу войны, хотя члены совета и индейские агенты твердят о мире. Ежегодный отчет генерала Уильяма Шермана, 1867 год.